Они долго еще стояли на первой площадке, и Полибий жадно расспрашивал о каждом здании, словно бы спеша восполнить то, что не успел прочитать в свитках библиотеки Персея. Со второй площадки открылась вся Александрия, напоминавшая брошенную на землю плашмя полосатую македонскую хламиду, опоясанную под грудью голубым пояском канала. Менил протянул руку влево. Александр прибыл сюда, в Ракотиду. Это было жалкое поселение рыбаков и волопасов. Македонец призвал архитекторов. Линии улиц размечали мелом, и, как говорят, его не хватило. В ход пошла мука, запасенная для строителей. — Да, знаю эту басню, — произнес Полибий. — Разумеется, это басня, — подхватил Менил. Но она призвана объяснить, почему Александрия стала кормилицей Ойкумены. 3/4 хлеба, производимого на продажу, идет через этот канал, доступный для плоскодонок, и перегружается в порту. Смотри! Полибий показал в сторону моря. Суда плывут вереницей, как стая диких уточек. Как же должны быть богаты те, кто продает это зерно? — Скажи лучше тот, — воскликнул Менил, — продажей зерна ведает царь, и все доходы достаются ему одному. Сколько же у него земли и рабов, чтобы получать столько зерна? Почти вся пахотная земля принадлежит у нас царю, — с гордостью ответил Менил, — а живущие на этой земле испокон веков ее обрабатывают и сдают почти весь урожай, оставляя себе малую часть. Они не рабы, но от этого им не легче. — Я и не представлял, как богат Птолемей, — заметил Полибий. — Да разве только в этом его богатство? Царю достаются также и доходы от продажи масла и папируса, да и чистое золото поступает во дворец без всякой торговли. Ведь на юге Египта есть рудники, где рабы и государственные преступники под жгучими ударами плетей и палящими лучами солнца добывают золото для царя. Вот что потеряла Корнелия, отказав Птолемею и даже не захотев взглянуть на то, что он ей предлагает. «Но дай она согласие, ты никогда бы не увидел меня здесь». «Почему?» — удивился Менил. «Видишь ли, второй такой женщины нет в круге земель. И мое чувство...» «Да ты в нее влюблен?» — перебил Менил. Я не знаю, каким это назвать словом, но сознание того, что Корнелия живет в одном городе со мною, сделало мое изгнание не столь тягостным. К тому же она сама предложила мне писать об ее отце. Да, но почему ты не сделал ей предложение, когда она вдовела? Потому, — ответил Полибий сердито, — что я не обладаю таким самомнением, как твой Птолемей. Услышать похвалу из ее уст. Большее, на что я могу рассчитывать. На третьей площадке, отстоявшей от земли на 200 локтей, было ветрено, и только здесь Полибий понял, почему Менил посоветовал одеть облегающее тело гематии и подпоясаться. «Вот открывается Нил семиустый», — торжественно произнес Менил, показывая влево. — Менил, — внезапно проговорил Полибий, — а ты мне еще не показал знаменитейшую из библиотек. Кореец всплеснул руками. — Да вот же она, почти под нами, вон то здание около дворца. Подумать только. Сверху коробочка коробочкой, но как вспомнишь о сокровищах, скрывающихся под этой крышей, охватывает дрожь. Полибий показал на лестницу, и они стали спускаться. «Все лучшее, созданное человеческим умом», — продолжал Полибий. «В книгах библиотеки Персея, казавшейся мне сначала огромной, я встречал немало имен историков, философов, поэтов, которыми не заинтересовались македонские цари. Искать их в Риме было бесполезно, и я уже тогда подумал, что они будут в библиотеке твоего города».